Глава 5. Прилетев, они сразу же взяли такси и поехали в город, а полчаса спустя получили нужную информацию. Выжившие после нападения на автоколонну, кем бы они ни были, находились в 16-этажном офисном здании с видом на кольцевую транспортную развязку Уэм-стрит и Вермонт-авеню. В окнах тонированное рефлекторное стекло зеленого оттенка. Никаких корпоративных логотипов, только адрес большими черными буквами на бетонном основании, справа от главного входа на восточной стороне. Сигнал шел с 9-го этажа, из помещения в северо-восточном углу, выходящего окнами непосредственно на кольцевую развязку. Трэвис и Беттани устроились в патио-кафе на дальней стороне кольца, в сотни ярдов от офисного здания. Часы показывали 7:30 утра, а жизнь в городе уже бурлила. Все вокруг блестело, будто ночью, едва ли не до утра, шел дождь. Главной новостью дня стало, разумеется, нападение на кортеж. На большом ЖК-экране в кафе без конца мелькали кадры записи с места происшествия, сделанной уже после атаки. Эта же тема так или иначе всплывала и в разговорах за соседними столиками. Беттани работала с телефоном, положив его на колени подальше от посторонних взглядов. Наблюдая за ней, Трэвис видел, как она шевелит губами, отдавая команды, но понять их не мог. Впрочем, если бы даже он видел их напечатанными на экране, результат, скорее всего, был бы тот же. Через минуту Беттани подняла голову и посмотрела на него. Сигнал довольно слабый, и йод постепенно вымывается через почки и выходит с мочой. В канализации он будет слишком рассеян, и поймать его мы уже не сможем. Она нахмурилась. Кроме того, сигнал соответствует показателям только одного живого организма. Выжил лишь один человек. Пейдж. Не отрывая взгляда от угла 9-го этажа, Трэвис кивнул. Увы, увидеть, что там внутри, невозможно. Может ли Пейдж выглянуть в окно? Неизвестно. Не исключено, что никакого окна там и нет. За стеклянным экстерьером могла скрываться каменная стена камеры. Так с чем же мы все-таки имеем дело? Что нам сейчас известно? Мы знаем, что Пейдж и другие отправились в Вашингтон на встречу с президентом, чтобы показать ему объект. Мы знаем, что тогда они ему верили. В момент нападения они поняли, что ошибались насчет президента и что он имеет отношение к тому, относительно чего у них возникли вопросы. Судя по всему, в случившееся вовлечены многие, включая и тех, кто контролирует здание. Некоторое время они молча наблюдали за интересующим их объектом. С улицы никто не входил. В узкий проход, отделявший здание от соседнего, собственным гаражным въездом, проскользнуло со стороны Вермонт-авеню несколько автомобилей. По большей части лимузинов и внедорожников с тонированными стеклами и профессиональными водителями. «Посмотрим, кому оно принадлежит», — предложила Беттани и снова взялась за телефон. На стеклах ее очков, отражаясь и меняясь каждые несколько секунд, запрыгали строчки. Через минуту она нахмурилась. «Это не федеральная собственность. По крайней мере, как таковая не значится. В окружном реестре зарегистрировано как корпоративное офисное здание, находящееся в частном владении. Построено в 2006-м. Название компании не указано, имя владельца отсутствует. Возможно, какая-то фирма, выполняющая заказы военного ведомства. Или строительное, что-то в этом роде». Она еще раз пристально посмотрела на здание. «Можете узнать что-нибудь еще?» — спросил Трэвис. «Должна, если мы хотим помочь Пейдж». Беттани повернулась к нему. «Вот что я думаю. Получить помощь, реальную помощь, можно разве что от ФБР. Никто другой за проблему такого уровня не возьмется. Но действовать нужно осторожно. На что бы там ни наткнулась Пейдж, и что бы ни оберегал президент, мы должны исходить из предположения, что каждый, кто назначен непосредственно им, играет на его стороне. Заняв кресло, Кэрри заменил и генерального прокурора, и директора ФБР, а уж кого уволили и заменили они, можно только гадать. Мы не знаем, сколько у них сторонников на всех уровнях, Если пойдем наугад, можем зацепить ту же струну, которую зацепила Пэтч. И как же нам ее обойти? Беттани бросила взгляд на телефон. Это зависит от того, какие связи я смогу задействовать. Мне нужны фамилии владельцев банковских счетов, крупной недвижимости, имена их контактов, такого рода информация. Имея ясное представление о том, кто вовлечен в это дело, можно вычислить тех, кто в него не вовлечен. Тогда мы, по крайней мере, не станем ломиться вслепую. Проблема в том, что те, чьи имена нам известны, сейчас никак не помогут. Ни президент, ни кто-либо из членов его кабинета нигде, в этом я абсолютно уверена, не засветились. Она снова посмотрела на здание. Нам необходимы имена оттуда, владельцев, управляющих, всех, кого можно, ниточка, с которой я бы могла начать. Какое-то время она молчала, задумчиво морща лоб. Потом, похоже, так ничего и не придумав, дернула бровями и снова склонилась над телефоном. Ладно, посмотрим. В последовавшие за этим 10 минут Трэвис не произнес ни слова, предоставив Беттани полную свободу действий. Глядя на многоэтажку, он представлял, что можно было бы предпринять, получив поддержку ФБР. Основные силы антитеррористического подразделения находились неподалеку, прямо за рекой, в Квантико. За те несколько часов, которые потребуются им для координации действий с местной полицией, вокруг 16-этажного здания с тонированными стеклами может собраться целая армия вооруженных блюстителей порядка, ожидающих развития событий с тем же пылом, что и толпа фанатов выхода поп-звезды из отеля. Вот в это время и важно обеспечить выживание Пейдж. Люди, схватившие ее, продажные и жестоки, но не глупые. Если они поймут, что проиграли, то в первую очередь озаботятся поисками надежных дорогостоящих адвокатов и постараются заключить сделку с властями, сваливая вину друг на друга. Убив Пейдж, они ничего не достигнут, а потерять могут многое. Но до того момента она будет все равно, что стоять на коленях перед пустой могилой. Причины, по которым ей сохраняют жизнь, могут испариться в любой момент. Скорее всего, у нее осталось несколько часов, если не меньше. Трэвис почувствовал, как дрожат лежащие на столе руки, и сжал кулаки. Беттани закончила и положила телефон перед собой. «Ничего», — она произнесла это буднично, как будто отсутствие информации ничуть ее не удивило. «Все транзакции проходят через посредников, и где-то на середине цепочки есть разрыв. Все, начиная от платежей на этапе строительства и вплоть до счета за электричество в прошлом месяце. Странно, как это все работает, но относительно небольшое предприятие может иметь лучшую защиту, чем большой международный банк или федеральная система вроде социальной защиты. Слабость громадных, ворочающих триллионами долларов организаций в их открытости, по необходимости в широком доступе. В этом весь смысл их существования. Они могут обеспечить надежность, но не могут ничего спрятать. Она кивнула в сторону многоэтажки. А вот это может. Может позволить себе иметь секреты. Оно ведет дела, не называя себя и не раскрывая имен своих директоров. В информационном смысле оно черная дыра. Чтобы так все устроить, кто-то сильно постарался, кто-то очень умный и ловкий, кто-то, с кем я, возможно, играла в теннис. Можете пробить номера машин, которые туда въезжают? Беттани покачала головой. Попробую, но ничего не получится. Все будут зарегистрированы на какое-нибудь бюро проката, которое не обязано хранить имена клиентов или что-то в этом роде. Где-то в этой стене из костяшек домино есть брешь, уверена, что есть. Можно было бы нанять машину и проследить за кем-нибудь до дома, но держу пари, эти водители обучены избавляться от хвоста. Трэвис знал, как это делается. Достаточно широкого открытого пространства, вроде пустой парковки при стадионе или площади, проезжая через которую, водитель обнаруживает преследователей. В кино герою достаточно взгляда, брошенного мельком в зеркало заднего вида, чтобы засечь хвост, идущий через 5 машин в плотном потоке движения в час икс. Хотя, согласно закону средних чисел, несколько машин на каком-то отрезке всегда следуют одним и тем же маршрутом, совершенно случайно. В реальной жизни профессиональные водители умеют избавляться от хвоста. Беттани потерла виски. Вид у нее был усталый. Там, где я раньше работала, для такого рода подставы был особый термин. Слышали про «ублиет»? Не припоминаю. Что-то вроде тюремной камеры в средние века. Темница. Ни решеток, ни стен, ни двери, ни замка. В простейшем варианте платформа, выступавшая из стены замка на высоте в 100 футов от земли. Узника опускали на нее сверху, и все. Ваши стены — открытый воздух. Она кивнула в сторону многоэтажки. Это место своего рода «ублиет» для информации. Его секрет охраняют не фаерволы и не алгоритмы кодирования, нет. Это все наверняка тоже есть, но по-настоящему его защищает открытое пространство. Все входящие бумажные хвосты где-то обрываются. Чтобы что-то сделать, нужно иметь правильные связи и кучу денег. Столько, чтобы гнуть правила под себя. Трэвис проводил глазами еще один исчезнувший в проезде внедорожник. Человек за рулем вполне мог быть и защитником из Национальной футбольной лиги, судя по телосложению, и морпехом, судя по характерной стрижке. Возможно, в свое время он побывал и тем, и другим. «Из ФБР ничего не получится», — продолжала Беттани, «если мы не будем знать, с кем имеем дело». Трэвис кивнул. «А хабы Тангенса? У них ведь было их десятка два, разбросанных по всему свету. Секретные центры, укомплектованные вооруженными обученными ребятами. Всегда готовыми вытрясти из кого угодно все, что надо. От них помощь нельзя получить?» Еще не дослушав, Беттани уже качала головой. «Никаких хабов больше нет. Их создавали исключительно против Аарона Пилгрима. Как только угроза была ликвидирована, нужда в них отпала. К тому же не надо забывать, что штатные сотрудники хабов не были, строго говоря, членами Тангенса. Они были элитными военными подразделениями из разных стран и мало что знали о самом Тангенсе и его операциях. За последние 2 года их фактически распустили, причем каждый, кто уходил, подписывал документы о неразглашении». Рассказывая, Беттани как будто рассматривала собственные руки и выглядела, как показалось Трэвису, совершенно потерянной. «Я не знаю, что делать. Помощи ждать неоткуда. А самим нам туда не попасть. Вы ведь и без меня понимаете, да?» Трэвис неотрывно наблюдал за зданием. Если бы в камере Пейдж было окно, и если бы она подошла к нему сейчас, то могла бы увидеть их. Хотя, скорее всего, и не узнала бы на таком расстоянии. Он отвернулся и перехватил взгляд Беттани. «Да, знаю. У каждого охранника автоматическое оружие и большая красная кнопка под рукой, чтобы в крайнем случае перекрыть все входы и выходы. А мы — мальчишки с рогатками». Трэвис посмотрел на рюкзак, лежащий между ними на столе, и высовывающийся из него длинный цилиндрический предмет. «Пока мы еще сами не знаем, что у нас есть». Беттани согласно кивнула. «Давайте, выясним это!»